«В таком виде его не приводнишь», — сказал Сварог, стоя в дверях. Олес скомандовал в голос отвод «Стоп, машина!» и подошел к капитану. «А как же быть?» «Как?» — оглянулся к нему Сварог. «Тебе с тропольщиком работать не доводилось?» Олес позеленел. «Да сколько можно, мастер Сварог!» «Ну-ну, мастер князь! Всяких монархов история знала. Случались и каменщики, и плотники. А вот мне, представь, доводилось. Так вот, когда на тросах в воздухе болтается, скажем, тяжелая плита, то от легкого толчка ее... На пол, князь! Толкать Олеса не понадобилось. Усвоил уже князь, что зря Сварог не командует. Олес присел, уходя под защиту обитой железом нижней части рубки. Из-за сараюги с надписью «Инвентарь» на причал выскочил молодой гидарнеец с вытаращенными глазами и с автоматом у живота. Сварог забрал у князя карабин. «Ща он этого героя!» Не потребовалось. Солдатик застыл, как споткнувшись, вперился в висящий перед базой броненосец. Челюсть у него отвисла, из глаз пропали последние признаки рассудка. Он бросил автомат и с воплем сиганул с причала в воду. Сварог вернул Олесу оружие. «Дай-ка очередь по адмиралу. Цель в ватерлинию. Ну, где-то каймов 20 от грибного винта. Сумеешь?» Пальнуть Сварог мог бы и сам, но кто князю спину прикрывать будет от таких вот выскочек из-за сарая? «Заказывайте с завязанными глазами или с одной руки!» Сварог заказал не выпендриваться, броненосец стал невесомым, но не хрупким. Броня не раскололась, зато энергия десятка пуль, влепившихся в обшивку, привела бронированную тушу в движение. Сварог рассчитал правильно. Неохотно и незаметно корабль начал медленно выравниваться. Пора, пока посудину не завалило на другой бок, красиво завершать красивый полет. Проорав кочегару в раструб голоса отвода, чтоб там внизу ухватился покрепче, Сварог пробормотал заклинание. Адмирал Фраст, в мгновение налившись былой тяжестью, ухнул вниз, выталкивая своей тушей стены воды. Сварог успел заскочить в дверь, ее захлопнуть, сам схватиться, когда катер окатило, швырнуло в бок и вдарило, не иначе, о деревянные мостки причала. Секунду-другую было непонятно, под водой они или еще на воде. Во всяком случае, струи воды замутили стекла. Вода натекала в рубку. Ничего не было слышно, кроме грохота падающей воды. Катер все еще раскачивало, но качка уже шла на убыль. «Не ушибся, ваше благородие?» «Нет. Тогда жди здесь. А может, будь здесь. Причал под контролем держи». И капитан покинул катер. Первоначально мятежниками задумывалось, чтобы Сварог на катере дожидался завершения тактической двухходовки субгенерала Певера. Однако Сварог не стал дожидаться даже ее начала, и не то чтобы он до умопомрачения жаждал самолично водрузить знамя на крыше угольного рейхстага, просто смысла большого не было торчать на баркасе, выглядывая из-за борта, пока Певер проведет артподготовку, а потом окончательно сломленный гарнизон падет под натиском бравого десанта с генералом в авангарде. Они-то, разрабатывая операцию, исходили из того, что противник всерьез посопротивляется, что сломается не сразу. Однако угольщики подкачали. Сейчас Сварог отчетливо понял, что Брестской крепостью угольный склад не станет. Ну, кто-нибудь, может, и засядет в доме с намерением отстреливаться до последнего патрона. Кто-то героически потопит баржу другую, полагая, что тем самым наносит урон врагу. А может, и этого не произойдет. Вот Сварог, например, уже прошел по мокрым мосткам. Постоял на деревянном настиле местной набережной, выбирая, куда направиться. а в него пока так никто и не стрельнул ни разу. Поигрывая шауром, он выбрал самый широкий проход между постройками и через дюжины-полторы шагов оказался на маленьком плацу, предназначенном для утренних разводов и вечерних поверок. На плац выходили двери трех строений, в одном из которых Сварог опознал казарму, в другом — столовку, в третьем — что-то типа штаба. «Есть кто живой?» Тут бы эффекту ради пальнуть вверх из революционного маузера. Но шаур-то бесшумен, вот беда. «Вас приветствует дикая морская дивизия. Морские тачанки на подходе, удалые хлопцы рвутся в бой». Пальнул ПВР. Пушечный выстрел с адмирала разнес вдребезги вышку часового, Сварог же подошел к стойкам, между которыми висел медный колокол, за шнур раскачал язык и пустил по базе тревожный звон. «На капитуляцию стройсь! Выходи, угольные крысы!» Следующим выстрелом с адмирала разворотила крышу казармы. «Ребята, ну это даже не серьезно. Биться-то будем или как?» Еще одно ПВРовское ядро упало прямо перед Сварогом, пробило доски, проделало в плацу дыру. Ну, Сварог не обратил на происшествие никакого внимания. Еще раз звякнул в колокол. «Есть кто живой или где?» Из штабного здания выскочил человек в каске, на ходу бросил карабин, побежал по плацу, нелепо взмахивая руками. «Эй, спрашиваю, есть кто еще живой? Выходи, сдавайся!» Звонил и зазывал Сварог, уже откровенно хулиганя. «А ну, кому выходить, кому сдаваться? Даруется жизнь! Жизнь почти за даром! А то вот сейчас приедут тауранцы, тогда такое вам начнется! И куда вы все подевались?» Из того же штабного здания вышел человек в форме морского служащего. Примечание: морской служащий, работник береговых служб флота, может быть как военным, так и гражданским лицом. Одной рукой он прижимал к бедру револьвер, похожий на английский «Вебли» времен англо-бурской войны, другой рукой размахивал кипой каких-то бумаг. «Мастер-офицер, прошу меня выслушать». Он остановился, не дойдя до Сварога пяти шагов. «Я крон-майор Прого Тританг, комендант этого объекта, находящегося в подчинении третьего отдела адмиралтейства. Вот, посмотрите». Он разжал ладонь и выпустил бумаги на волю. Какие-то исписанные каллиграфическими почерками листы, какие-то бланки, какие-то брошюры полетели, закружились. Начало бумажного дождя совпало с очередным пушечным выстрелом от субгенерала ПВР. Ядро подняло фонтан воды аккурат между баржами. «Инструкции. Положение. Уставы». Комендант смотрел на Сварога без страха, устало и отрешенно. «Каждый день, каждый мастер-офицер, каждый день утром и вечером я проводил занятия. Я заставлял их учить уставы и приказы. Мы отрабатывали с ними в теории действия по отражению атак противника. Мы проводили тактические игры». Артиллеристы ПВР перевели огонь на угольные баржи. Оттуда приносило грохот разрывов, там подлетали разнесенные в щепы сваи, разлетались черные угольные комья. «Раз в неделю, мастер-офицер, раз в неделю мы проводили учения по отражению возможного захвата базы. Я не давал им бездельничать. Еженедельно я проводил стрельбы, ежеутренние физические занятия. Хотя, сами понимаете, вдали от штабов и командования разлениться ничего не стоит. Но я заставлял. И что?

Не бог весть, какая страшная, средней поганости, но вполне обошлись бы и без нее. Да и вообще погода на глазах портилась, усиливался ветер. Еще штормов нам не хватало. Нынешний собеседник Сварога выглядел вполне импозантно. Высокий, с безупречной осанкой, волевое лицо, густая рыжая борода с проседью, пронзительные серо-голубые глаза. В общем, на предводителя тянет. Его вместе с остальными членами экипажа шхуны «Путь» Сварог выпустил из сарая с решетками на окнах и с замком на двери. Сарай-то и служил местной губой, помещением для временного содержания, на который перевоспитывались нарушители режима. Строение было рассчитано человек на 20, в него же набили около 150 мореплавателей. «С добрым утром!» — приветствовал их освободитель. «А вы кто такие будете, мастера хорошие?» Тогда-то к Сварогу и вышел из спертого воздуха местной тюряги этот самый рыжебородый предводитель, поклонился. «Вы не из тех людей в серых одеждах, что заперли нас в доме с железом на окнах?» — сказал он утвердительно. После чего спросил: «Мы можем вернуться на наш корабль?» «Почему бы и нет?» — философски пожал плечами Сварог. «Значит, это ваша шхуна там покачивается?» «Ну-ну. А не объясните ли вы мне, таинственный незнакомец, каким это образом вы всей командой угодили в плен?» «Мы увидели этот остров, увидели на нем людей и хотели попросить у них питьевой воды. Наши запасы иссякали». «У гидерницев попросить?» Сварог поднял брови. «Или их флаг тогда был спущен?» «Мы не знаем, как зовутся люди в серых одеждах. Мы жили далеко, там, куда никто никогда не приходил». «В запретных землях?» Сварогу припомнились рассказы о сектах, изгонявшихся официальной церковью и уходивших в ничейные земли, о колонистах, высадившихся на берегах запретных земель, да там и оставшихся. «Не знаю, о чем вы говорите. Мы жили на берегу бухты Амрикон, на земле, угодной всем четырем», — сказал рыжебородый. И не соврал. Так, во всяком случае, показал детектор лжи графа Гейра. «Ясно», — кивнул Сварог. «Предельно ясно». Вздохнул. «Ну, давайте, что ли, освобождаться из неволи, мастеропленники?» Что действительно было Сварогу предельно ясно, так это почему гидерницы не потопили парусник или не расстреляли захваченный экипаж. Попытка захвата базы места не имела. Сами приплыли, сами сдались, сопротивления не оказывали. На сей счет четкая инструкция отсутствовала. Поэтому комендант угольного царства решил не принимать самостоятельных решений. На то есть начальство, и оно вот-вот прибудет, а мы люди маленькие. На предложение Сварога освобождаться рыжебородый мастер-предводитель кивнул и, войдя в сарай, сообщил: «Мы возвращаемся на путь». Они проходили мимо Сварога, отнюдь не бросаясь к нему, как к воину-освободителю, со слезами радости и словами благодарности. И как вроде бы долженствовало измученным заточением невольникам. Нет, они проходили мимо, лишь задевая взглядом, словно по скучному пейзажу. Создавалось впечатление, что они математически просчитали появление Сварога в оное время, в оном месте, ну, с погрешностью, стремящейся к нулю. Все до одного в сероватых льняных одеждах, грубого тканья, ну, только разве что женщины в юбках, мужчины в штанах, а дети обоего полу в длинных рубахах. И через одного рыжеволосые, что наводило на мысли. «Позвольте назвать себя», — вновь подошел к Сварогу рыжебородый, — «Брос, указующий путь». «Сварог», — Представился тот, подумал и добавил: капитан второго рангу. Тогда мастер Брос и предложил стать дорогим гостем на их корабле, доставить им приятные минуты. Но секундами раньше, до того, как Кап-2 Сварог дал ответ, к Брозу подошла симпатичная молоденькая девчушка с волосами цвета спелой пшеницы, обвела за руку, прислонилась щекой к плечу. «Дочь или очень молодая жена», — подумалась Сварогу. «Моя дочь Пейла, мастер Сварог». «Я тоже приглашаю вас, мастер Сварог». Сварог нерешительно оглянулся на броненосец. Работа на подчиненном маскапу броненосца кипела вовсю. Ведь, что приятно, все были при деле. Даром пропадал на земле Сварогов талант командира. Гидернийско-Туранская бригада под командованием боцмана Тольго перегружала уголь, на лебедках опускали в трюмы барж, мелкоячеистые сети нагребали черное золото, заводили на броненосец и ссыпали в трюмы. Отряд исключительно тауранских мстителей, предводительствуемый Рорисом и составленный наполовину из подростков, открывал кингстоны и топил баржи, уголь с которых на адмирала явно не влезет. Клади с женщинами облегчала базу на провиант, набивая закрома фраста совсем уж до отказа. И, между прочим, еще одна работа проводилась на отдыхающем от морских просторов корабле. Броненосец лишали прежнего названия, названия ненавистного и, к тому же, утратившего всякую полезность. Лишали не столько распоряжением Сварога, сколько, как предполагал маскап, инициативой дожа Тольга, выражающего пожелания клаустонцев. Инициативой, несомненно, поддержанной Певером, который сильно не любил конкретного исторического деятеля адмирала Фраста. Два матроса болтались в беседках, сооруженных из доски и веревок, и шуровали кистями. Один закрашивал прежнее, другой ниже выводил новое название. Второй работал без трафаретов и линеек, пользуясь только кистью, рукой и глазами. Но, видимо, знали, кого бросать на этот участок работы. Буквы у корабельного художника мало что выходили одного роста и держали между собой похвальную дистанцию, но еще и обретали всякие хвостики, ножки, рожки, завитушки и прочие красивости. Уже написанное слово «серебряный» выглядело как стилизованное под старину название, скопированное из первого кадра фильма сказки. Певер во главе небольшого, но храброго отряда, во избежание партизанских вылазок, отлавливал по закоулкам базы попрятавшихся гидернийцев из состава угольного гарнизона. Иногда то оттуда, то отсюда доносились одиночные выстрелы. Олис конвоировал отловленных на гауптвахту, простоявшую пустой совсем недолго. В соседнем с губой здании Рошаль, начав с коменданта, проводил с задержанными задушевные беседы. Мастеру-охранителю было поручено выявлять среди гарнизона толковых, нужных, не шибко лояльных по отношению к гидернии солдатиков и, по возможности, без кнута, убеждать арестантов перейти под знамена вольного корабля. Судьба же остальных, непереубежденных и попросту потенциально опасных для предприятия, равно как и судьба двух матросов из гидернийского корпуса в составе экипажа Фраста, уличенных Рошалем в подговаривании на бунт, была, увы, предопределена. А что прикажете делать? Не оставлять же в живых людей, которые не сегодня-завтра наперебой начнут докладывать командирам, прибывших позднее броненосцам, о подлых пиратах с адмирала, и тыкать пальчиками в сторону, куда означенный адмирал почапал, набив трюмы дармовым углем. Короче говоря, как в хорошем полку или гражданском учреждении, где служебный механизм отлажен, как швейцарские часы, командир над душой не стоит, однако работа сполняется положенным чередом. Горизонт чист, дымов из труб броненосцев-конкурентов не наблюдается. А чего ж тогда не погостить малость? В общем, отдав необходимые распоряжения, граф Гейр взошел на шхуну «Путь», где сейчас и вел на шканцах умные разговоры с верховным жрецом дня огненной зари. Жрецов, подобных Брозу, имелось в запасе еще аж трое. Жрецы верховодили детьми зари поочередно, и не потому, что дети наскребли всего четверых жрецов, неделя у них состояла из 4 дней, а наоборот, по числу дней недели число командиров дня. В день огненной зари все подчиняются Брозу, даже остальные жрецы, до наступления своей очереди уравненные в правах с простыми людьми. А завтра и Броз встанет, что называется, в общий строй. Вот такая, блин, у них иерархия с субординацией. У детей зари было всего не как у людей, не только в отношении дней недели. Год, называемый кругом, длится у них 400 шагов. Где шаг, те самые 4 дня. Сваругу стоило труда пересчитать в мозгу, сколько же это будет, как говорится, на наши деньги. А оказалось, их год равен 4 с чем-то там нормальным человеческим годам. Значит, Брозу, который, по его словам, не так давно обошел 9-й круг, где-то под 40-ник, а Пейли можно нарисовать по их времяисчислению никак не больше 4 кружков. Командир Сварог торчал в гостях, и хозяева шхуны его раздражали, причем не поймешь чем. То ли голос этого предводителя адвентистов 4-го дня действовал на нервы своими интонациями гуру, вроде того, что «мне избранному дарована высшая мудрость, дети мои, внимайте», то ли подобная жизненная позиция, дескать, убьют, значит, так угодно высшим силам, а выживем тоже, слава богу. Оружие, как успел выяснить Сварог, у адвентистов раз такого дня не имелось вообще. Ни стрелкового, ни холодного, не говоря уж о пушках или торпедах. Но на что-то же они надеются? Если на магию, то какого черта дали запереть себя в сарае, спокойно отдали врагу единственную шхуну? Кроме того, эти свидетели огненной зари отказались перенести к себе на судно опреснитель, установленный на базе. Мол, чужая, чуждая, чужеродная вещь несовместима с их правильной шхуной. Она испортит корабль, вот как сказал Брос. А что будете делать, когда запас воды опять закончится? Найдем новую воду, — ответил Сварогу жрец этого дня. И ведь ни тени сомнения, что может выйти по-другому. И ясно, что такого не переубедить. Дети зари в лице предводителя отказались от перехода на броненосец. Сварог предложил им сменить плавсредство без всякого удовольствия, и отказ воспринял чуть ли не с облегчением. Ну, честно говоря, по нужде предложил. Нуждался экипаж удара в доукомплектации, чтобы были полноценные вахты, чтобы в боевое расписание не приходилось включать женщин и детей. Вот и предложил, хотя прекрасно понимал, что намучается с сектантами на борту. Всякие капризы на религиозной почве, вычурные обряды, идиотский график жизни. И без того коллективчик еще тот. Вон вчера опять схватились гидерниц с тауранцем. Дошло до поножовщины. А не подоспей боцман Дош Тольго, не поучи того и другого уму-разуму тяжелым кулаком, скорее всего, команда уменьшилась бы еще на 1 матроса. А то лишились бы и 2. Ну, Сварог, конечно, рекрутировал бы в экипаж отличников боевой и политической, значкистов ГТО и выпускников ДОСААФ. Да откуда их добудешь в чистом поле океана? Но ведь морскому ежу понятно, что не доплыть этим ребятам и девчатам до земли со своими хитрыми убеждениями. «Металл неугоден морю», — такими словами отклонил заманчивое предложение мастер Брос. «Сам по себе он ненавистен морю, море его не держит. Море поддерживает металл, когда металл несет людей, потому что море до сих пор щадит людей. Мы покинули бухту Амрикон на трех кораблях, мастер Сварог. Красный ветер нагнал нас на второй день пути. Случилось это ночью на стыке дня дождевой прохлады и твердого песка. Вы слышали о красном ветре, мастер Сварог? Красный ветер — это проклятые неприкаянные души, скитавшиеся среди людей призраками. Когда исчезает земля, проклятые души находят друг друга, соединяются, и их несет над океаном. Ни один железный корабль не вышел бы невредимым из красного ветра. Мы потеряли два корабля, но третий-то уцелел. Металл, мастер Сварог, ненавистен не только морю, но и иным исконным силам. Сварогу ввязываться в диспут не хотелось напрочь, он стоически молчал, а чертов жрец все вещал. Кое-кто по неразумению полагает, что будущее за судами с металлическими корпусами. Заблуждение. Но со временем истина восторжествует. «И зачем будет истина?» — лениво спросил Сварог. «Истина в океане. Посмотрите на океан, мастер Сварог. Люди должны стать, как океан, подвижным, но неизменным, податливой чужой воле, но неуправляемым чужой волей, не имеющим формы, но имеющим свои законы. Истина-то истинный, но где же вы воду брать будете?» Жрец вздохнул. «Вы пока не понимаете и не видите истины. Воду нам даст вода». Сварог внимательно посмотрел на него. «Не понимаете и не видите. Так вроде говорил некто из его сна. Уж не адвентист ли вещал ему? Но у вас свой путь, мастер Сварог, с нашим путем не совпадающий. Пока не совпадающий. Может быть, потом, со временем. Значит, на мой корабль вы переходить отказываетесь?» «Да». «И опреснитель не возьмете?» «Нет». «Что ж, за сим позвольте откланяться, досточтимый жрец. Желаю вам успешно закончить ваш путь». Сварог потянулся всем телом. «Путь никогда не кончается», — непринужденно ответил Брос. И вдруг цепко глянул на Сварога. «Вы думаете, что мы покорились судьбе и наше спасение воспринимаем как само собой разумеющийся знак свыше? Это не так. Мы благодарны вам и умеем отплатить благодарностью. В какой-то момент вам понадобится наша помощь, и вы ее получите. И тогда, возможно, вы поймете, о чем я говорил. Спасибо, мастер Сварог». «Да не за что. Беда с этими сектантами». Оказывается, не со всеми адвентистами он попрощался. Сварога догнали на дощатом настиле базы, когда он, держа путь к возвышающемуся над базой родному кораблю, проходил мимо распахнутого настежь вещевого склада. Оттуда хозяйственные тауранские женщины выносили скатанные матрасы и одеяла, нагружали ими носилки с черными от угольной пыли ручками, носилки подхватывали дети и тащили на серебряный удар. Мастер-капитан приказа прибарахляться не отдавал, Кафтаранг вообще не знал, как обстоят у них на корабле дела по части матрасов и одеял, хотя, конечно, по большому счету командир должен быть в курсе всех корабельных проблем, но в тряпичном вопросе, думается, женщинам следует довериться. Мастер-мужчина, именующий себя Сварогом, так окликнул Маскапа звонкий голосок, и камзол тронула женская рука. Сварога нагнала Пейла, дочь жреца какой-то там Зари. Может быть, то обстоятельство, что рыжеволосая девушка против свароговых ожиданий так и не присоединилась к их увлекательной беседе со жрецом, прибавляло Маскапу раздражение на палубе адвентистского парусника. Когда мужчины разговаривают, женщины не должны им мешать. Только сейчас дочь жреца объяснила капитану Сварогу, почему она покинула их с отцом на шхуне. «Смею вас уверить, прелестная дочь утренней зари, что вы нисколько не помешали бы. Как черствому сухарю не мешает изысканное вино, а сухой земле не мешает теплый летний ливень». Галантно, в лучших традициях талорской великосветской куртуазности, но при этом и совершенно искренне ответствовал девушке граф Гейр. Пейла, смеясь, откинула со лба рыжую прядь. Она хорошо смеялась. Белозубо, заливисто, заразительно. Смеяться так, чтобы на тебя было приятно смотреть, это немногим дано. «А мы с вами, мастер Сварог, позже обязательно встретимся», — вдруг сказала она, хоть и улыбаясь, но на полном серьезе. «Ну, что тут ответишь? Бросай все и айда к нам на борт. Ведь пропадете, если нет гидернийского ядра, штормов или голода, то уж от жажды точно. Да не доплыть вам до нового материка с вашими хитрыми убеждениями. Так ведь заведомо ж ясно, что его словесный выстрел окажется холостым, их веру одной фразой не поколебать. И никуда ни дочь жреца, ни любой другой из адвентистов со шхуны не уйдет. Я тоже почему-то уверен, что мы с вами встретимся». Отчеканил Сварог, внутренне скривившись от омерзения к откровенной фальши своих слов. Пейла, еще раз рассмеявшись, помотала головой. «Нет, вы не верите в то, что сказали, а я знаю, что мы встретимся. Вот, посмотрите, разве могут не встретиться заходящее солнце и горизонт? Разве могут не встретиться волна и берег? В мире есть предопределенность, и кому-то дано ее видеть. Я вижу, что мы с вами встретимся. Ой, беда с этими сектантами, — еще раз подумал Сварог. Беда даже с самыми очаровательными из них. Поэтому не прощайте, а до свидания, мастер Сварог. Быстро проговорила смешливая Пейла, чмокнула Сварога в щеку и убежала. Сварог проводил ее взглядом, сердце ворохнулось в груди. Хоть силком цепляю прямый путь, хоть вновь арестовывай сектантов, запирай на ударе и вези на громотар. Ведь загубят же друг дружку религиозные догматики и фанатики, загубят собственным собачьим бредом насчет воды из воды, подвижности в неизменчивости и пути, который никогда не кончается. Шхуна «Путь» и угольная база превращались в точки, и скоро совершенно сольются с Серым океаном, растворятся в нем. Сварог переводил захват подзорной трубы с базы на парусник. Путь, выйдя в море следом за броненосцем, сразу отвернул в сторону и пошел под тупым углом к курсу серебряного удара. Куда-то уверенно повела за собой их причудливая вера. «Куда ж она вас заведет?» А это что у нас нарушает однообразие воздушного пространства над океаном? Сварог навел подзорную трубу на некий объект, перемещающийся в облаках. Ба, да это же воздушный шар. Удалось разглядеть бледно-розовую сферу с нарисованной на ней птицей, огонь горелки, две человеческие фигуры в гондоле, обвешанные мешками. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Если на Демерее додумались до дирижаблей, то воздушные шары тем более должны существовать. Однако отчаянные ребят верили себя исключительно капризным ветрам. А много ли они могли захватить с собой? Какое там? Тоже, скорее всего, во что-то верят. Или в какую-то свою карту, или в блуждающие острова, ну, или в своих богов, или в свою удачу. Да. Думается, шансы на успех у воздухоплавателей такие же, как и у адвентистов с пути. Сварог еще раз перевел окуляр на базу, уже едва различимую, и увидел за ней вдали, на самом горизонте, тонкие струйки дымов. Ага, вот и хозяева пожаловали. Броненосцы Великой Гидернии. Опоздали вы, ребята, причем безнадежно. Пока вы дочапаете до базы, пока оправитесь от происшедшего, даже если броситесь потом в погоню на остатках угля, то где же вы нас сыщете, интересно бы знать. Увидеть к тому времени вы сможете лишь девственно чистый горизонт. Сварог сложил трубу, облокотился на фальшборт. Океан во все стороны, океан, лениво перекатывающий по своей спине волны. Дело клонилось к вечеру. Только что пробили очередные склянки, намекающие вечерней смене, что пора бы ей готовиться к заступлению на дежурство в режиме походного расписания. И Сварог ничего не имел бы против, если бы они провели всю путь-дорогу до Грамотара исключительно в режиме походного расписания. Вахта за вахтой, вахту сдал, вахту принял. Никаких происшествий за время ейного несения. Решать бы одни бытовые проблемы. А со скукой мы бы управились, мы бы ее победили. Сварог зевнул. Сказывалась усталость, наследство непростого дня. Сказывалось и приближение ночи. Так бы и зевать от скуки до самого Грамотара. Граф Гейр возражать бы не стал. Забав хватит сполна и на новом материке. А почему, собственно говоря, не надеяться на спокойное плавание? Они строго следуют карте Ваграна, огибая таящие угрозу места. Так что есть все основания рассчитывать, что вложенное в Сварога чутье на опасность ни разу не напомнит о себе до самого Грамотарского побережья. Часть вторая. Покой нам уже даже не снится. Глава девятая. Что-то происходит. Острое ощущение опасности нахлынуло, проникло сквозь сон до самых сокровенных фибр души. Не проснуться было нельзя. Сварог первонаперво постарался сохранить ровное дыхание, чтоб не выдать раньше времени свою готовность противостоять опасности. Кто, что, почему, сейчас не имело значения. Опасность была самая, что ни на есть реальная, угроза для жизни, не меньше. Подобравшийся под одеялом, приготовившийся превратиться в бешено распрямляющуюся пружину, Сварог приоткрыл глаза и ничего не обнаружил, хоть и просканировал каюту со всем положенным кошачьим тщанием. Вот только клади рядом не было.